чеченцы контролировали каждый шаг, а вскоре он почувствовал смутный интерес к своей скромной персоне со стороны российских спецслужб, то ли ФСБ, то ли ГРУ. Время шло. Как член Международной ассоциации экстренной хирургии, Вадим Николаевич имел право на безвизовый проезд в любые районы военных действий и лагерей беженцев. Он продолжал ездить через границу, расположенную вдоль реки Чандры, то на своей «Тойоте», то на военном «Газике», который вместе с шофером-абхазцем был всегда к его услугам. Месяц назад в село привезли очередного полевого командира с множественными осколочными ранениями брюшной полости. Человека этого знала вся Россия как одного из самых кровавых лидеров террористов. Он находился в розыске, в новостях сообщали, будто он пропал без вести. А между тем он лежал на операционном столе в маленьком горном селении, и доктор Ревенко больше суток боролся за его жизнь. Бандит быстро шел на поправку. Но чем лучше чувствовал себя пациент, тем мрачнее и тревожнее становился доктор. Он отдавал себе отчет в том, что, спасая жизнь Ахмеджанову, заранее обрекает на смерть множество ни в чем не повинных людей. Вадим Николаевич не сомневался, сейчас в городе работает несколько серьезных агентов российских спецслужб. Они должны заниматься предстоящими губернаторскими выборами и связями кандидатов с чеченцами, засевшими в горах. Но как выйти на реального, а не опереточного агента? И до какой степени можно ему доверять? Ведь не случайно до сих пор не пойман и не посажен на скамью подсудимых ни один из серьезных чеченских лидеров. Даже если представить, что ему повезет, удастся каким-то образом прорваться сквозь чеченскую слежку, выйти на нужного человека, дать ему полную информацию о крупной чеченской базе в горах и об Аслане Ахмеджанове, он все равно рискует головой. Такую информацию наверняка захотят проверить, ведь послать в горы на территорию дружественного государства отряд спецназа, вести там настоящие боевые действия — это не шутки. Те, кто заинтересован в аресте Ахмеджанова, обязаны действовать наверняка. Какие он может представить доказательства? Клок волос из бороды бандита? Или любительскую фотографию на фоне гор? Давай, Аслан, я тебя сфотографирую на память. Как бы мало времени ни ушло на проверку, его в любом случае хватит, чтобы Ахмеджанов исчез, а доктора пристрелили. О том, как поставлена служба информации в городе и в горах, доктор знал очень хорошо. Оставить все как есть, дать Ахмеджанову окрепнуть, встать на ноги Вадим Николаевич не мог. Прикончить бандита по-тихому, каким-нибудь медицинским способом, тоже не мог. Рука не поднималась. Слишком долго и трудно он спасал этого человека, да и вычислили бы тут же, без вскрытия и судебно-медицинской экспертизы. Иногда ему хотелось хоть с кем-нибудь поделиться всеми этими навалившимися вопросами, но рядом не было ни души. Жена ушла от Вадима Николаевича 10 лет назад к заезжему москвичу-курортнику. Сыну тогда исполнилось 15. До окончания школы мальчик жил с отцом, к матери в Москву приезжал на каникулы, а после 10 класса переехал совсем. Поступил на биофак Московского университета, на втором курсе женился на канадке украинского происхождения, теперь жил в Квебеке. Письма от него Вадим получал все реже. Появлялись женщины, но надолго не задерживались. Он искренне верил, что виноват его дурной замкнутый характер, но на самом деле еще не было ни одной, которую хотелось бы удержать. В гостиной над камином висела большая репродукция известной картины Пабло Пикассо «Девочка на шаре». Он любил смотреть на хрупкую, удлиненную фигурку, балансирующую на большом цирковом шаре на фоне накачанного тяжеловеса. Постепенно нарисованная девочка стала полноправной обитательницей его дома. Он беседовал с ней не только мысленно, но и вслух, забывая, что ее не существует. Она просто нарисована великим художником. Как высококлассный хирург, он был нужен многим. Для множества женщин мог бы составить завидную партию, как очень состоятельный 45-летний холостяк. Но неблагодарные больные не жаждущие выгодного брака дамы и девицы не могли скрасить его одиночество. Нашлось, правда, одно существо, к которому Вадим успел привязаться в последнее время. Это был живой человек, не нарисованный, но немой и слабоумный. Полы в горном госпитале мыл странный больной старик по имени Иван. Сначала Вадим Николаевич обратил внимание на русское имя. Потом заметил, что Иван выглядит значительно старше своих лет, и понял, слабоумие и немота неврожденные. Под прозрачным седым пухом на голове виднелись страшные глубокие шрамы, зажившие без всякой медицинской помощи. Слабоумие было следствием тяжелой черепно-мозговой травмы. Иван не говорил, только мычал. Но доктору показалось, что он все слышит и понимает. Вадим Николаевич примерно представлял себе, каким образом мог попасть этот молодой старик в горное село. У чеченцев и абхазцев еще лет 15 назад появилась своеобразная мода на русских рабов. На вокзалах, в курортных городах высматривали и вычисляли живой товар. Как правило, попадались демобилизованные солдаты, молодые, беспечные, одинокие провинциалы, ищущие заработка, чтобы красиво пожить на курорте. Их ловко подманивали, поили до бесчувствия, добавляли в водку сильное снотворное или наркотики, потом переправляли в горы. Там эти люди выполняли самую черную работу. Их использовали в производстве опиума, они ходили за скотиной и сами постепенно превращались в покорных животных. Какое-то время их держали на одуряющих, разрушающих мозг наркотиках, а потом они уже и сами не хотели никуда убежать. Только встретив Ивана, доктор понял, что и прежде ему приходилось видеть в абхазских горных селениях русских рабов. Но раньше он принимал их за местных слабоумных. В русских и украинских селах тоже встречаются такие вот юродивые, с врожденным идиотизмом разной степени тяжести. Доктор понимал, что ничем помочь Ивану не сумеет. Возможно, в хороших условиях можно было добиться некоторого улучшения, но для этого требовался профессиональный психиатр, стационарное лечение. Надежда на то, что Иван вспомнит, откуда он, произнесет или напишет свою фамилию, была практически равна нулю. Вадим Николаевич возил ему еду, разговаривал с ним. Постепенно он стал замечать в блеклых, бессмысленных глазах Ивана тень мучительной мысли. Что-то мелькало иногда, осмысленное, живое, но тут же гасло. Как врач, он видел, что жить Ивану осталось совсем немного. Организм его истощен побоями, непосильной работой, вероятно, влито в него огромное количество наркотиков и эти черепные травмы. Невозможно помочь физически, только вкусно накормить и сказать ласковое слово. Пожалуй, в последнее время состояние доктора Ревенко походило на тихое помешательство. Два близких существа, нарисованная девочка и слабоумный, немой, безнадежно больной человек. Однако сегодня, всего несколько часов назад, он вдруг увидел живую девочку на шаре и даже узнал, что ее зовут Маша, что она из Москвы. Сначала, проезжая мимо, он заметил, как два подвыпивших качка амбала тащат под локотки тоненькую, беспомощную фигурку в длинной юбке. Он знал местные нравы. Молодые мафиозные шестерки любили так шутить с пьяну. Но и шестерки знали, кто такой доктор Ревенко. Ему ничего не стоило вмешаться. Въезжая перед ними на тротуар и останавливая машину, он даже не разглядел ее толком. Но уже через мгновение сердце у него остановилось. Девочка была удивительно похожа на пикассовскую танцовщицу, будто француз писал свою циркачку именно с нее. Вместо облегающего циркового трико на ней была длинная юбка, широкий свитер, но сквозь одежду легко угадывалась каждая линия ее тела. Тонкие руки были приподняты, пальцы маленьких невесомых ножек в мягких китайских тапочках едва касались земли, и два качка амбала по бокам. Пикассовская танцовщица была острижена коротко, под мальчика, а у этой, живой девочки, темно-каштановые волосы доходили до острых ключиц. Вадим Николаевич честно признался себе, что теперь вместо нарисованной танцовщицы всегда будет видеть живую девочку. Она не выходила из головы, мешала думать, искать выход из тупика. «Хоть снимай любимую картину и прячь в шкаф», — усмехнулся он про себя. Этот запах въелся в кожу. Сам Иван его не чувствовал, но хозяин, если подходил близко, всякий раз морщился и говорил: «Ну и воняешь ты, Иван. Все вы, русские скоты, воняете». В ответ Иван только тихо мычал беззубым ртом и делал выразительные знаки руками, мол, «Прости, хозяин, не понимаю». На самом деле Иван понимал, хотя хозяин говорил на своем гортанном языке. Чужой язык выучился сам собой, слова намертво вбились в память, как тонкие гвозди в твердую доску. Он все понимал, но никогда вслух не произнес ни одного чужого слова. Еще в первые годы он повторял про себя родные русские слова, думал по-русски. Пока оставалась надежда убежать, он разрешал себе думать. После третьего неудачного побега, когда его связанного с кляпом во рту волокли через горное село на веревке, он нарочно старался шарахнуться головой о какой-нибудь камень, чтобы все забыть и ни о чем не думать. Камней попадалось много, голова была вся в крови. Работая на маковом поле, ухаживая за хозяйской скотиной, моя, чистя, перетаскивая ведра воды, копая землю, он пытался представить себе, что его память — чистый белый лист или легкое облако. Он учился не помнить. Даже всплыло откуда-то из глубины подсознания странное красивое слово «амнезия». Слово было научное, значило оно потерю памяти. По науке выходило, человек может память потерять. Он действительно забыл, сколько лет живет в этих горах. Годы слились в один бесконечный день, и день этот был полон грязной, отупляющей работой, побоями, боль от которых стала совсем привычной. Он не замечал ее и удивлялся, если тело не болело. За эти годы били его и кнутом, и плетью, и самодельной резиновой дубинкой, и прикладом автомата, но чаще просто ногами. Каждый раз, когда удары становились сильнее обычного, он надеялся, что убьют наконец совсем. Но не убивали, он стоил денег. Все его хозяева, а их было не меньше пяти за эти годы, все эти Махмуды, Хасаны, Абдулы, слились для него в одно темное расплывчатое пятно. Зато троих, с которых все началось, он помнил хорошо. Он и сейчас узнал бы их. Веселый дембель Андрей Климушкин возвращался из Заполярья, где прослужил 3 года в морфлоте на подводной лодке. Домой, в колхоз путь Ильича Псковской области Великолукского района. В колхоз входило 2 села. Веретенова и Калядки. Андрей был веретеновский, а друг его Вовка Лопатин — калядинский. Им повезло служить вместе, и домой они возвращались вдвоем. Каждого ждали дома родители, братишки-сестренки, бабушки-дедушки. Вовку ждала еще и невеста, а у Андрея пока невесты не было, но хороших девчонок на 2 села хватало. Он собирался приглядеть себе какую-нибудь, жениться, работать в колхозе трактористом. Впереди виделась долгая хорошая жизнь, семья, работа. И, конечно, после 3 лет в подводной лодке невозможно было просто транзитом проехать большой красивый город Ленинград. Денег у них было мало, но загулять хоть немного хотелось. Все-таки дембель есть дембель. В шумном ресторане Московского вокзала подсели к ним 3 приветливых, хорошо одетых кавказцев. Разговор пошел душевный, слово за слово, на столе не убывало закусок и водочки. Поезд до Пскова уходил глубокой ночью, времени оставалось навалом. Кавказцы чокались, произносили длинные умные тосты. Андрей с Вовкой разомлели и не заметили, что себе в рюмке кавказцы подливали из одной бутылки, а им совсем из другой. Первым вырубился Вовка. Голова его вдруг беспомощно повисла, подбородок упал на грудь, рот открылся. «Чего же мы так надрались?» — подумал Андрей. Попытался встать и поднять ословевшего друга, но ноги стали какими-то чужими, ватными. Очнулся он в поезде под мерный стук колес и сначала подумал, что едет в Псков, только удивился. У них с Вовкой был плацкарт, а здесь купе. Вовки рядом не оказалось. Вместо него присел на нижнюю полку приветливый кавказец, ткнул в грудь дуло и ласково произнес: «Не шевелись, а то убью». Андрей попытался рвануться, щелкнул предохранитель. Он понял, действительно убьет. Во рту сильно пересохло, он попросил: «Попить дай хотя бы». Ему подали стакан, но вместо воды там оказалась водка, да еще с каким-то странным кисловатым привкусом. Он хотел выплюнуть, его ловко скрутили, сжали пальцами щеки, стакан кисловатой жидкости влили в рот. Он опять куда-то провалился. Потом был Грозный, какие-то горные села, маковые поля, землянки с мокрыми стенами. Он все думал о Вовке, но спросить было не у кого. Его куда-то перевозили, кто-то щупал мускулы, гнул шею, смотрел зубы. Он видел, как за него платят деньги. Из трех своих побегов он уже не помнил ни одного. Осталось только слабое ощущение звона и тугого холода на лодыжках, когда его ловили, сковывали ноги длинной цепью. А после третьего, последнего, проволокли волоком через все село. И он пытался посильнее стукнуться головой о камень. Как раз после того последнего побега он перестал говорить. С кем говорить и зачем? Теперь он уже знал, что не убежит. Не осталось сил. Он чувствовал себя глубоким, дряхлым стариком. Зубы искрошились, на голове вместо густых темно-русых волос рос реденький белый пух. Он помнил, что когда-то его звали Андрюхой, но сейчас тот давний веселый дембель стал для него чужим, далеким человеком. Иногда он мысленно спрашивал: что ж ты так лопухнулся, Андрюха? И каждый раз чувствовал, что обращается к покойнику. Нет давно никакого Андрюхи. Есть немой русский Иван, который уже не помнит, сколько ему лет, откуда он родом. Не знает, есть ли на свете село Веретеново, Великие Луки, Псков, Россия. Для него существуют только эти чужие, равнодушные горы, камни под ногами, пустое ненужное небо над головой, ведра, которые надо таскать с колодца, тряпка, которой надо вымыть заплеванный пол. Даже в госпитале, где лежали раненые, пол был заплеван. Недавно туда завезли какие-то сложные лампы, металлические блестящие конструкции, смутно напоминающие Ивану что-то, связанное с медициной, с врачами. Поставили койки с длинными тонкими шестами у изголовий. Потом он видел, к этим шестам привинчивали прозрачные банки с трубками.